Через неделю я поехал обратно и прямо с вокзала отправился в мастерскую. Был вечер. Все еще лил дождь, и мне казалось, что со времени нашего отъезда прошел целый год. В конторе я застал Кёстера и Ленца. «Ты пришел как раз вовремя», — сказал Готфрид. «А что случилось?» — спросил я. «Пусть сперва присядет», — сказал Кёстер. Я сел. «Как? Здоровье, Пат?» — спросил Отто. «Хорошо. Насколько это вообще возможно? Но скажите мне, что тут произошло?» Речь шла о машине, которую мы увезли после аварии на шоссе. Мы ее отремонтировали и сдали 2 недели назад. Вчера Кёстер пошел за деньгами. Выяснилось, что человек, которому принадлежала машина, только что обанкротился, и автомобиль пущен с молотка вместе с остальным имуществом. «Так это ведь не страшно», — сказал я. «Будем иметь дело со страховой компанией». «И мы так думали», — сухо заметила Ленц. «Но машина не застрахована». «Черт возьми! Это правда, Отто?» Кёстер кивнул. «Только сегодня выяснил». «А мы-то нянчились с этим типом, как с сестрами милосердия, да еще ввязались в драку из-за его колымаги», — проворчал Ленц. «А 4000 марок улыбнулись». «Кто же мог знать?» — сказал я. Ленц расхохотался. «Очень уж все это глупо». «Что же теперь делать, Отто?» — спросил я. Я заявил претензию распорядителю аукциона. Но, боюсь, из этого ничего не выйдет. «Придется нам прикрыть лавочку. Вот что из этого выйдет», — сказал Ленц. «Финансовое управление и без того имеет на нас зуб из-за налогов». «Возможно», — согласился Кёстер. Ленц встал. «Спокойствие и выдержка в трудных ситуациях — вот что украшает солдата». Он подошел к шкафу и достал коньяк. «С таким коньяком можно вести себя даже геройски», — сказал я. «Если не ошибаюсь, это у нас последняя хорошая бутылка». «Героизм, мой мальчик, нужен для тяжелых времен», — поучительно заметил Ленц. «Но мы живем в эпоху отчаяния. Тут приличествует только чувство юмора». Он выпил свою рюмку. «Вот. А теперь я сяду на нашего старого Росинанта и попробую наездить немного мелочи». Он прошел по темному двору, сел в такси и уехал. Кёстер и я посидели еще немного вдвоем. «Неудача, Отто», — сказал я. «Что-то в последнее время у нас чертовски много неудач». «Я приучил себя думать не больше, чем это строго необходимо», — ответил Кёстер. «Этого вполне достаточно». «Как там, в горах?» «Если бы не туберкулез, там был бы сущий рай. Снег и солнце». Он поднял голову. «Снег и солнце. Звучит довольно неправдоподобно, верно?» «Да, очень даже неправдоподобно. Там, наверху, все неправдоподобно». Он посмотрел на меня. «Что ты делаешь сегодня вечером?» Я пожал плечами. «Надо сперва отнести домой чемодан. Мне надо уйти на час. Придешь потом в бар?» «Приду, конечно», — сказал я. «А что мне еще делать?» Я съездил на вокзал за чемоданом и привез его домой. Я постарался проникнуть в квартиру без всякого шума. Не хотелось ни с кем разговаривать. Мне удалось пробраться к себе, не попавшись на глаза фрау Залевски. Немного посидел в комнате. На столе лежали письма и газеты. В конвертах были одни только проспекты. Да и от кого мне было ждать писем? «А вот теперь Пат будет мне писать», — подумал я. Вскоре я встал, умылся и переоделся. Чемодан я не распаковал. Хотелось, чтобы было чем заняться, когда вернусь. Я не зашел в комнату Пат, хотя знал, что там никто не живет. Тихо прошмыгнув по коридору, я очутился на улице и только тогда вздохнул свободно. Я пошел в кафе «Интернациональ», чтобы поесть. У входа меня встретил Кёльнер Алоис. Он поклонился мне. «Что, опять вспомнили нас?» «Да», — ответил я. «В конце концов, люди всегда возвращаются обратно».